Полуношник. Мы с дедом-лесником возвращаемся с охоты на вальшнепов. По-нашему, по-охотничьему, стяги. Весна, ночь, весь лес и небо над ним, и все кругом залито прозрачным лунным светом. Молодой месяц тонким лимонным ломтиком желтеет в вершинах деревьев, и кажется, что от него разлилась в воздухе душистая терпкая свежесть. Мы идем по лесной вырубке. На зеленоватом небе будто тушью выведены черные силуэты одиноких сосен. Лес спит, спят в вершинах деревьев чуткие лесные птицы. Вдруг перед самым моим лицом кто-то бесшумно взлетает. Невольно вскидываю ружье и тут же опускаю. Ведь это не дичь, это ночная ласточка козадой, по-деревенски полуношник. В тот же миг раздается выстрел, козадой спотыкается в воздухе, падает. «Дедушка, зачем же ты стрелял? Ведь это же полуношник!» «Знаю, потому и стрелял», — ворчит дед. «Я поднимаю убитого козадоя». Странное существо, ни на одну птицу не похож. У всех птиц клюв как клюв, а у этого настоящая пасть, как у лягушки. В тусклом лунном свете на теле птицы перьев не видно, и вся она серая, как мышь, с длинным хвостом и широко раскрытой пастью, кажется каким-то фантастическим животным, неизвестно откуда залетевшим в наши трущобы. «А жаль, дедушка, что ты его убил, — говорю я, — хорошая птица. Для леса пользу приносит, ночных бабочек и других вредных насекомых ловит». «Это кто, полуношник-то?» «Ну да!» Дед неодобрительно качает головой. «Вот ж кого нашел похвалить, полуношника!» «А почему ж его не хвалить?» «Не к добру он! Как залетает, закружит перед тобой, так и знай! Беспременно в лесу и сам закружишься! Сойдешь с тропы и пошел без пути колесить! Одно слово — темная птица!» Мне смешно, что старик об этом говорит так серьезно. — А откуда, дедушка, ты про нее такое знаешь? — Про нее-то. А ты-то вот знаешь, откуда эта птица? — Расскажи, пожалуйста. — То-то расскажи. Да что толку, не поверишь, небось, что зря рассказывать? — Почему ж не поверю? Ты всю жизнь в лесу немало нагляделся. Дед молчит. Потом... Нехотя начинает. «Да я-то это не видал, а старые люди сказывают. Значит, верно, что было. Небось, знаешь, у нас над речкою в Крутояре ласточки-береговушки живут. Ну и что же? А вот. Появилось раз в нашей стороне серых жаб, видимо-невидимо. Ночью с крыльца не сойти, так под ноги и лезут. Проведали, значит, жабы про гнезда в Крутояре. Выбрали время, когда все береговушки разлетелись пищу птенцам добывать. Залезли в гнезда, пожрали птенцов, сидят в норах. Темно, прохладно, чем не житье. Прилетели береговушки птенцов кормить. В потьмах-то ничего не разберут, а жабы хитрые. Разинули рты, будто птенчики. Береговушки-то весь корм им пасовали, а сами опять за добычей. Так и остались жабы вместо птенцов в норах жить. Кормят их птицы, да как станут в рот пищу совать, наперед слюной ее смачивают. От этой слюны у птенцов крылья растут, на теле перо появляется. Пришло время детенышам из гнезд вылетать. Вылезли жабы из нор. Глянули на них птицы, так и ахнули. Вот дети-то уродились. И перо, и крылья есть, да только все не такое, как надо. Мягкое, серое, словно совиное. Но уж морда-то жабья, как была, так и осталась. Сколько ее перьями не прикрывай, все жабье. Взгоревались птицы. стали жаб от себя гнать. Тем делать нечего, нужно убираться. Разлетелись по лесам, будто птицы, а жабьи повадки так и оставили. Летают ночью все по земле низом, ловят поганым жабьим ртом всякую нечисть. А то еще сядет на пенек и заведет лягушачью трель. Пакость, да и только. День настал, все птицы проснутся, поют, а эти вместе с земляными и жабами куда подальше от света хоронятся. Одно слово, полуношник, неправильная птица, оборотень. Уж если закружит она над тобой, значит, жди беды. Оборотит так, что в своем лесу пути не найдешь, а ли еще что похуже приключится, а ты хвалить тоже нашел кого. Дед замолчал. Молчу и я. Думаю о призрачной ночной птице-оборотне и о той стране, где она живет, чудесной стране народной фантазии. Да вот я сам наяву забрел в эту таинственную страну. Только посмотреть кругом, ночью в лесных трущобах, тонущих в лунной мгле, все кажется сказочным, неправдоподобным. Мы у гнилого лога. Когда шли днем на охоту, здесь была сырая низина с редкими лохматыми деревьями, а теперь перед нами лунное озеро, озеро сизого ночного тумана. На нем черные силуэты кораблей, мачты и паруса. Набежал ветерок. Все в движении, колышутся лунные волны, качаются мачты, надуваются паруса, черная флотилия тронулась в путь. Вдруг где-то за болотом дико захохотал филин, и сейчас же в другом конце леса ему отозвался полуношник. — Слышишь, дедушка, лешие с оборотнем перекликаются, должно хотят нас закружить. Дед понял намек, рассердился, даже плюнул. Так и знал, что не поверишь, даром только язык чесал. Он шагнул вперед, нырнул и исчез в сизых волнах тумана. Я спешу следом. Мы проходим мимо окутанных туманом деревьев. Это уже не корабли, как казалось издали, черные чудовища. Тянут к нам огромные косматые лапы. Каждый миг все кругом меняется, движется, оживает. Я смотрю на эти фантастические превращения и, кажется, начинаю понимать, как зародилась сказка о таинственной птице-полуношнике.